зачем, толком не знаю. Многоточие. Женщины, когда им под 40, часто делают глупости. Многоточие. Я понимаю, что все это тебе ни к чему. Лишнее это все, ненужное для тебя. Может быть, даже и неприятное. Но для меня это как бы тебе объяснить. При встрече с тобой я поняла, что все эти годы любила, наверное, только тебя. Алена, ты слышала что-нибудь подобное? Она просто чокнулась. Только ты никому не рассказывай. Утром следующего дня, еще до начала работы, Новосельцев выскочил из кабинета Калугиной, воровато озираясь по сторонам. Что он делал в кабинете начальницы, неизвестно. В коридоре он наткнулся на Калугину и сделал вид, что он с ней не знаком. А Ольга Петровна, которая вовсе не догадывалась, что ее тайна разоблачена, беспечно ждала Самохвалова. Юра, доброе утро. Доброе утро, Оля. Оленька, я очень тронут твоим добрым вниманием. Я тебя благодарю за твое теплое ко мне отношение. Но я тебя прошу, пойми, так сложилась жизнь. Ну, не мучай ты ни себя, ни меня, ты ведь умница. Когда женщине говорят, что она умница, подразумевает, что она круглая дура. Ну, ты слишком, я и так не думаю. Какой ты стал вежливый. Не знал, что это недостаток. Ну, что ты, Юра. В тебе нет недостатков, ты состоишь из одних достоинств. Пожалуй, эту тему я разовью в своем следующем письме. Вера, попросите ко мне Новосельцева, и пусть захватит отчет. Новосельцев, зайдите к Людмиле Прокофьевне и захватите с собой отчет. Доброе утро, Людмила Прокофьевна. Вы меня вызывали? Да. Вы принесли отчет? Да. Вот он. Пожалуйста. Ну, смотрите, оказывается, когда вы захотите, вы умеете работать. Я вообще люблю свою работу. Я считаю, что современная жизнь без статистики просто невозможна. Вы знаете, Анатолий Ефремович, я сегодня пришла и увидела вот этот букет. Как вы думаете, кто бы мог его принести? Букет этот? Понятия не имею. Вот и я понятия не имею. Кто бы мог это сделать? Это вы подозреваете, что я приволок вам этот веник? Это не веник. Это красивый букет. Да, и я подозреваю, что именно вы его притащили. Просто у вас не хватает мужества сознаться. И с какой стати я буду дарить вам цветы? А почему мне нельзя подарить цветы? Нет, ну, вообще, конечно, можно, там, не знаю, к 1 мая или к Новому году, но я этим делом заниматься не собираюсь. Почему вы все время врете? Да не дарил я вам этих цветов! Что, я белины, что ли, объелся? Сначала цветы приносите, а потом приходите, оскорбляете, заберите свой веник обратно. Ну, знаете, никому из своих сотрудников так вот швырнуть в лицо вы бы себе не позволили. Неужели вы ко мне неравнодушны? Еще одно слово, и я запущу вас графином. А если вы это сделаете, значит, вы меня полюбили. Уходите. Кто вам позволил посещать меня в неприемные дни? Если у вас ко мне дело, запишитесь у секретаря. Хорошо, Людмила Прокофьевна. Извините, Людмила Прокофьевна. Этого больше никогда не повторится. Людмила Прокофьевна. Новосельцев. За какие заслуги вас наградили цветами? Верочка, запишите меня на прием на среду. В эту среду все занято. Пишите на следующую. Хорошо. А по какому вопросу? До следующей среды я что-нибудь придумаю. Да? Анатолий Ефремович, это вы? Да, это я. Вы меня, пожалуйста, извините, я вела себя неприлично, вспылила. Извините меня, пожалуйста. Когда вы ушли, я почему-то сразу подумала, может быть, действительно не вы принесли этот злосчастный букет, а? Нет, это на самом деле я. Нет у вас ни стыда, ни совести. И опять наступило утро, полное, как всегда, трудового энтузиазма. Доброе утро, Вера. Доброе утро. Скажите, Юрий Григорьевич у себя? Пока не пришел. Вера, поработайте еще раз почтальоном. Передам обязательно. И с удовольствием. В этом письме мои предложения по улучшению учета легкой промышленности. Я вас так понимаю. Ведь это очень важно, улучшить учет именно в легкой промышленности. Здравствуйте, Верочка. Здравствуйте, Юрий Григорьевич. Доброе утро, Юрий Григорьевич. Оленька, ты скоро заставишь меня ходить в кабинет через окно. До свидания, Юрий Григорьевич. Юрий Григорьевич, вам письмо. Рыжова принесла. Спасибо. У вас в кабинете полотеры. Зайдите, пожалуйста, пока к Людмиле Прокофьевне. Верочка, попросите ко мне, пожалуйста, Шуру. Хорошо. Шура, вас вызывает Юрий Григорьевич. Да, да, да. Верочка, а где Людмила Прокофьевна? Она на совещании. Угу. Добрый день, Верочка. Добрый день. Юрий Григорьевич у Мымры. А, ой, Вера, а у нас сенсация. Рыжова по уши врезалась в Самохвалова и забрасывает его письмами. А этого не может быть. Откуда вы узнали? Ну, да что вы, мне рассказала об этом по секрету Елена Ивановна. А Елена Ивановна рассказала Инна Николаевна. Инна Николаевна-то узнала о Шмугликовой. Все, конечно, это по секрету. Шмугликовой позвонил Толя Степанов. Толя Степанов это узнал от Люси Стуловой из планового отдела. А Люся Стулова от Алены Коровиной. А Алена Коровина дружит с Верочкой. То есть с вами? Я же просила ее никому не рассказывать. Ну, чтобы узнали все, достаточно рассказать кому-нибудь одному. Можно к вам, Юрий Григорьевич? А, Шурочка, пожалуйста, ходите. Добрый день, Юрий Григорьевич. Здравствуйте, Шурочка. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Вы знаете, Шурочка, такое дело у меня к вам деликатное. Просто даже не знаю, как и начать. Речь идет о душевном состоянии одной из наших сотрудниц. А, ну я соображаю, о ком вы говорите. Шурочка, кроме вас еще кто-нибудь соображает? Да, весь коллектив. Ну да, с информацией у нас поставлено хорошо. Тем более, Шура, надо как-то ей помочь выйти из кризисного состояния, угу. Протянуть руку помощи. Вот вы прочтите. Дорогой, любимый мой Юра. Юрий Юрьевич, ведь это личное. Шурочка, у меня ничего нет, чтобы я должен был скрывать от коллектива. Вслух читать. Можно вслух. Я знаю, что докучаю тебе своими письмами, но это сильнее меня. Но если знает, зачем же пишет? Это сильнее ее, Шура. Я не представляю себе, что со мной может такое твориться. По ночам у меня бессонница, и снотворное уже не помогает.